Если бы я заметил все эти неполадки во время первого осмотра, я никогда бы не снял эту квартиру. Но в тот момент мне важнее было получить крышу над головой, чем проверять дверцы шкафов. И хозяин квартиры, мистер Джам, по крайней мере, именно это имя я пишу на счетах за квартиру, это прекрасно понимал. Судя по его вульгарным представлениям о дизайне интерьера, он, скорее всего, с отличием закончил школу домохозяев в Ричмонде. Все поверхности в квартире были некогда выкрашены дешевой белой эмульсионной краской, но неумолимое время и многочисленные жильцы-курильщики сумели довести их до бледно-оранжево-коричневого цвета. В комнате стояли только диван, обитый бархатистой желто-коричневой материей, в нескольких местах прожженной сигаретами, кофейный столик с кафельной столешницей у стены, на которой висел телевизор, и два небольших белых шкафа вдоль той стены, что напротив окна. Чтобы хоть как-то оживить эту безрадостную обстановку, я повесил над диваном мою любимую фотографию Аги, а в ванной плакат с Одри Хепберн. Я потратил целых две недели на поиски пристанища в Лондоне. Хуже, чем в эти две недели, мне было только один раз в жизни. Мне пришлось четырежды садиться в 7:15 на поезд от Ноттингема до Лондона, а потом весь день таскаться по трущобным районам нашей столицы. В тот период я выучил два правила поиска жилья в Лондоне. Первое правило — никогда не доверять домовладельцу, пока он еще дышит. И второе — хороший домовладелец, мертвый домовладелец. Из всех квартир, которые я осмотрел и вокруг которых не крутились бы торговцы наркотиками, только одна оказалась мне по карману. Квартира 3 в доме 64 на Камбио-авеню. Она же пункт 6. Роскошная отдельная однокомнатная квартира, собственная кухня, ванная, душ. Она же роскошная квартирка минус роскошь на втором этаже полуразвалившегося дома эпохи короля Эдуарда в паршивом Арчве. Надо отдать должное мистеру Джамалу. Он не рекламировал мое будущее обиталище ни в одной из газет бесплатных объявлений. И незачем был. О свободной квартире мгновенно узнавали представители крайнего звена жилищной цепи, и будущие квартиранты слетались, как грифы на падаль. Зачастую прежний съемщик еще и чемоданов вынести не успеет, а в квартиру уже вселяется новый жилец. Я узнал об этом таинственном домовладельце исключительно благодаря Тамми, девушке моего друга Саймона. Она рассказала ему о мистере Джамале после того, как я в подробностях пожаловался Саймону на свои трудности.